Сын же Пелеев другие забег предлагает награды. Первое — серебряный пышный сосуд. Шестимерная чаша, чудной своей красотой, помрачавшая в целой вселенной славные чаши, Сидонин искусных изящное дело. Мужи ее финикийцы, по мглистому плавая Понту, в Лемнос продать привезли. Но как дар предложили Фоасу. Царь же Эвней Язанит, выкупая Приамова сына, падшего в плен Ликаона, отдал Менетиду Патроклу. Царь Ахиллес и ту чашу выставил, чествуя друга, мздою тому, кто быстрейшим окажется в беге ногами, мздою второму тельца откормленного, тяжкого туком, но последнему золото он полталанта назначил. Стал, наконец, среди сонма и так говорил аргивянам. «Встаньте, которым угодно, и сей еще подвиг изведать!» Рек и немедленно встал Аилеев Аякс быстроногий, встал Одиссей многоумный и Несторов сын знаменитый, встал Антилох. Побеждал он юношей всех быстротою. Стали порядком. Пелит указал им далекую мету. Бег их сперва от черты начинался, и первый всех дальше быстро умчался Аякс. Но за ним Одиссей знаменитый близко бежал, как у женщины ткущей с пряжей уходит цевка у Персии, которую ловко руками бросает, нить за уток пропуская и близко пред Персиями держит, так Одиссей за Аяксом близко бежал. Беспрестанно следом в следы ударял он, прежде чем прах с них ссыпался, и дыхание свое изливал на главу Аилида, быстро и ровно бежа. Восклицали кругом аргивяне, жажду его победить, в ревновавшем еще умножая. Но когда приближались к концу уже бега, взмолился в сердце героя Одиссей светлоокой Палладе богини, дочи Геоха, «Услышь, убыстри, милосердные ноги!» Так он, молясь, произнес, и услышала дочь Эгеоха, члены ему сотворила легкими ноги и руки. И уже добегали, чтоб только им прянуть к награде, вдруг на бегу поскользнулся Аякс. Повредила Афина. Влажный ступил он помет из валов убиенных разлитый, коих Патроклу в честь заколал Пелеон благородный. Тенчим пометом наполнились ноздри и рот у Аякса. Чашу награду свою подхватил Одиссей терпеливый, первый примчась. А вала захватил Аилид знаменитый, стал и рукою, держася за роги вала полевого, он выплевывал кал и так говорил аргивянам: «Дочь громовержца, друзья, повредила мне ноги, Афина! Вечно как матерь она Одиссею на помощь приходит».